Ну вот, наконец-то началась работка. Будем упражнения выполнять. Название у него что надо? Золотая рыбка. Восточные народы очень любят такие вот нежные названия. Ну, что делаем? Ложимся на спину, на пол. Потянулись как следует. Положили руки под голову. А вытянутым телом начинаем двигаться влево-вправо, влево-вправо, совсем как плывущая рыбка. Туда-сюда, туда-сюда. Кто как может. Потом скорость наберете, не волнуйтесь, пожалуйста. Осанка от этого упражнения исправляется просто разительно. А вы уже знаете, что от правильной осанки многое зависит. Трепыхайтесь. Трепыхайтесь, как рыбки. Очищается в это время организм без всякой клизмы. Но самое главное, постепенно наступает некое равновесие, баланс между очищением, питанием и нервной системой. Нравятся вам такие перспективы? Четвертое правило здоровья. Тоже ничего сложного. Лежите на спине, на твердом ложе, либо на полу. Потом поднимаете руки и ноги вверх и начинаете ими трясти, вибрировать. Потрясли, отдохнули. Снова расслабленными руками и ногами трясете, словно вы выбрасываете все ваши болячки за окошко. Начните с одной минуты, дойдите до трех по самочувствию. И никакого утомления, перенапряжения. Вы же прекрасно знаете, что наши глазки напрягать понапрасну не надо. От 240 до 360 раз утром и вечером. Очень много пользы приносят такие движения. Тренируется наша капиллярная система. А не то сосудики наши замирают со временем и остаются неохваченными горячей кровью большие участки тела. И всякое нехорошее от того там заводится. Одним словом, от такой тренировки вся наша кровеносная система взыграет. Оживать начнете не по дням, а по часам. Прекрасно у вас получается. Вон как порозовели. Только очень прошу, не перенапрягайтесь, а то некоторые желают результаты получить незамедлительно, как от таблеток, да? Пятое правило здоровья. Пришла пора выполнить несколько упражнений. Смыкание стоп и ладоней. Сидя или лежа на спине, сомкните ладони и стопы, а теперь, не размыкая их, делайте ими ладонями и стопами вверх-вниз. По 10 раз ногами и руками. Под шею у вас, конечно же, подушечка, валик, да? Сильно-сильно смыкаете подушечки пальцев. 10 раз. Сначала подушечки пальцев, затем ладони 10 раз. Только ладони 10 раз. Руки с крепко сомкнутыми ладонями вытянуть на полную длину. Закинуть за голову, затем провести ими медленно над лицом до пояса, как бы разрезая тело пополам. Пальцы ладоней направлены вперед к голове. Вперед-назад 10 раз. Затем меняете направление пальцев к ногам и двигаете ими, будто разрезая свое тело пополам, но уже снизу вверх. 10 раз.